Глава 5. Дженкинс по-прежнему караулил свидетелей в соседнем дворике. Когда пришла Беллард, он воздел руки и растопырил пальцы, словно пытаясь сдержать напирающую толпу. Какой-то вконец расстроенный хипстер говорил с ним, едва не срываясь на крик. «Чувак, мне утром на работу! Что, будем всю ночь здесь торчать? С учетом того, что я ни хрена не видел!» «Понимаю ваши чувства, сэр». Дженкинс, человек обычно сдержанный, тоже повысил голос на полтона или около того. «Мы возьмем у вас показания, как только представится такая возможность. Не забывайте, убиты 5 человек». Хипстер, разочарованно махнув рукой, вернулся на свою скамейку. Кто-то, выругавшись, завопил. «Вы не имеете права нас здесь удерживать!» Дженкинс не ответил. По закону полиция могла держать всех посетителей клуба под стражей, пока следователи не разберутся, есть ли среди них потенциальные свидетели или подозреваемые. Основание неубедительное. Ясно, что подозреваемого среди этих людей не окажется, но вполне правомерное. «Ты как, в норме?» — спросила Беллард. Дженкинс развернулся. Так, словно думал, что на него вот-вот накинутся. Увидел Беллард и сказал: «Так, кое-как. Зла на этих не держу. У них впереди долгая ночь. Тюремный автобус уже в пути. Как увидят решетки на окнах, вконец ошалеют. Хорошо, что меня здесь не будет. Куда намылилась?» Беллард показала ему пакет с вещами Синтии Хэддл. «Нужно сгонять в больницу, кое-что нашлось. Буду минут через 20. Оповестим родных, и все, можно садиться за писанину». «Родных, говоришь? Плевое дело. Всяко лучше, чем торчать с этими обезьянами. Половина, думаю, на наркоте, и их вот-вот начнет отпускать. Когда приедут в участок, дело примет дурной оборот». «А это уже не наша забота, я скоро». Беллард решила не говорить, зачем едет в больницу, так как знала, что напарник этого не одобрит. Развернувшись, пошла к машине, но Дженкинс окликнул ее. «Эй, коллега!» «Что?» «Можешь снять перчатки». Он заметил, что латексные перчатки все еще на ней. Беллард опустила взгляд на ладони, так, словно видела эти перчатки впервые в жизни. «Точно!» — кивнула она. «Как только попадется урна». Подошла к машине и, не снимая перчаток, сложила вещи Синтии Хэддл в ту же коробку, где уже находился ее передник, но сперва вынула из пакета телефон и сунула его в карман. Через 10 минут она была в пресвитерианском центре, надеясь, что вся бригада коронера занята массовым убийством в Дансерс, и тело Хэддла еще не увезли. Так и было. Из приемного покоя ее отвели в накопитель, где лежали, ожидая транспортировки к коронеру, 2 накрытых простынями тела. Беллард попросила санитарку узнать, можно ли поговорить с врачом, который пытался реанимировать Хэддл. Перчатки по-прежнему были на ней. Приподняв ближнюю простыню, Беллард увидела лицо чрезвычайно тощего юноши, фунтов 100, не больше. Тут же, вернув простыню на место, она шагнула к соседней каталке, убедилась, что на ней лежит Хэддл, и перешла к ее правой руке. Вытащила из кармана телефон и прижала большой палец жертвы к сенсору отпечатка. Телефон остался заблокирован. Беллард попробовала указательный палец, и тоже безрезультатно. Обошла каталку, проверила большой палец левой руки. На сей раз телефон ожил, и Беллард получила доступ к данным. Для работы с экраном пришлось снять 1 перчатку. Насчет отпечатков Беллард не беспокоилась. Телефон не улика, а личная вещь. Скорее всего, дактилоскописты не станут его проверять. У Беллард тоже был iPhone, и она знала. Если бездействовать, блокировка включится снова. Открыв навигатор, она просмотрела последние пункты назначения, коснулась записи с адресом в Пасадене, приложение проложило маршрут. Теперь телефон не выключится, даже если Беллард, игнорируя навигатор, отправится другой дорогой. Он будет разблокирован, и Беллард, покинув больницу, сможет ознакомиться с его содержимым. Батарея была заряжена на 60%, более чем достаточно, чтобы все пролистать. Беллард отключила звук, чтобы навигатор не выражал недоумения, когда она собьется с пути в Пасадену. Когда она накрывала тело, дверь открылась, и в накопитель заглянул врач. «Мне передали, что вы меня ищете», — сказал он. «Что вы здесь делаете?» Беллард вспомнила его голос. Этот человек говорил с ней в лифте, когда тело везли в операционную. Нужен был отпечаток пальца. Вместо дальнейшего объяснения Беллард показала врачу телефон. «Но я хотела уточнить кое-что еще. Видела, что вы работали с Гутьерресом, жертвой нападения с переломом черепа. Как дела у пациента?» Она решила говорить, не указывая половую принадлежность. Хирург же, напротив, отталкивался от анатомических подробностей. «Операцию сделали, но он все еще в реанимации. Вводим его в кому, а дальше остается лишь ждать. Чем скорее спадет опухоль, тем больше у него шансов». «Хорошо, спасибо», — кивнула Беллард. «Завтра справлюсь, как дела. Вы не брали мазок на предмет изнасилования?» «Детектив, наша задача — спасти пациенту жизнь», — ответил врач. «Остальное подождет». «Не сказала бы, но я вас понимаю». Врач собирался было уйти, но Беллард указала на вторую каталку и спросила: «А с этим что, рак?» «Да все на свете. Рак, ВИЧ, отказ всех органов». «Почему его отправляют к коронеру?» «Самоубийство. Сам вытащил все трубки, отключился от аппаратуры. Наверное, хотят в этом удостовериться». «Ясно. Мне нужно идти». Врач скрылся за дверью. Взглянув на каталку, Беллард представила, как юноша, собрав в кулак остатки сил, вытаскивает трубки из своего тела и решила, что в этом поступке есть что-то героическое. Вернувшись в машину, она свернула окно навигатора и открыла список контактов Синтии Хэддл. Проверила номер с пометкой «Дом». Код 209, пожалуй, родительский дом в Модесто. В списке избранной было еще 4 контакта, помеченных именами без фамилий: Джилл, Кара, Леон и Джон, все с кодом Лос-Анджелеса. Беллард решила, что этой информации хватит, чтобы связаться с родителями Хэддл, даже если по номеру «дом» никто не ответит. Затем открыла приложение СМС. Недавних бесед было 2, одна из них с Карой. Синди. «Угадай, кто только что срубил полтинник с круга мартини». Кара. «Умничка». Хэддл ответила довольным смайликом. Предыдущая беседа начиналась с вопроса, и этого номера не было в списке избранные. ДП. «У тебя всего хватает?» Синди. «Пожалуй, да. Может, завтра?» ДП. «Держи меня в курсе». Других сообщений в беседе не было. Или новый знакомый, или предыдущие сообщения удалены. В приложении было еще несколько бесед, но все закончились до того, как началась последняя смена Хэддл. Беллард решила, что Кара, скорее всего, была ее лучшей подругой, а ДП — поставщиком наркотиков. Открыла электронную почту, по большей части спам и общие уведомления. Очевидно, Хэддл не была поклонницей эпистолярного жанра. В ленте Твиттера тоже не обнаружилось ничего неожиданного. Хэддл была подписана на множество артистов, в основном музыкантов, канал полиции Лос-Анджелеса с сообщениями о преступлениях, официальную страничку Dancers и аккаунт Берни Сандерса, бывшего кандидата в президенты США. Наконец, Беллард открыла галерею фотографий. Там было 662 снимка. Пролистав недавние фото, Беллард увидела Хэддл на вечеринках с друзьями, в тренажерном зале, на пляже и в компании съемочной группы, когда девушке удавалось найти роль в кино. Зазвонил ее собственный телефон. На экране появилось фото Дженкинса. Беллард начала разговор с вопроса. «Что там с автобусом?» «Только что уехал. Забери меня отсюда». «Уже еду». Вновь открыв окно навигатора, чтобы телефон не ушел в блокировку, Беллард направилась в сторону Dancers. Забрала Дженкинса, и они выехали к Ла Бреа по адресу, указанному на водительских правах Синтии Хэддл. Первый этап оповещения — проверка жилья, нет ли там мужа или другой родни. Многоквартирный дом в полквартала к северу от Мелроуз был построен совсем недавно. Вокруг полно магазинов и кафе, популярных среди молодежи. На первом этаже две забегаловки — лапшичная и «собери себе пиццу». Между ними вход в само здание. Судя по информации на правах, Хэддл жила в квартире 4Б. Открыв дверь подъезда одним из найденных в шкафчике ключей, Беллард вошла в фойе и направилась к лифту. Они с Дженкинсом поднялись на четвертый этаж, прошагали по ведущему вглубь здания коридору и остановились у двери с табличкой 4Б. Беллард постучала, но никто не открыл. Это не значило, что в квартире нет других жильцов. По опыту Беллард знала, что там может оказаться спящий человек. Она отомкнула дверь с помощью второго ключа. По закону, нужно было сперва получить ордер на обыск, но обоим детективам было известно, если позже возникнут проблемы, можно сослаться на срочные обстоятельства. 5 трупов, ни мотива, ни подозреваемого. Необходимо проверить, все ли в порядке с возможными сожителями жертвы, какой бы второстепенной она ни была. «Полиция Лос-Анджелеса, есть кто дома?» — крикнула Беллард, переступив порог. «Полиция!» — добавил Дженкинс. «Мы заходим!» Беллард держал руку на кобуре, но пистолет вынимать не стала. В короткой прихожей была дверь в гостиную, там горел свет. Заглянув в узкую длинную кухню, Беллард прошла к следующему коридору, ведущему дальше в квартиру, к ванной и единственной спальне. Обе двери были открыты. Щелкнув выключателями, Беллард обвела помещение взглядом. «Все чисто!» — крикнула она, убедившись, что в квартире никого нет, после чего вернулась в гостиную, где ее ждал Дженкинс. «Похоже, она жила одна». «Угу», — кивнул Дженкинс. «И нам от этого никакой пользы». Беллард окинула взглядом маленькую комнату, уделяя особое внимание личным деталям, безделушкам, фотографиям на полках, пачке счетов на журнальном столике. «Неплохая квартирка для официантки», — заметил Дженкинс. «Этому зданию и года нет». «В клубе она толкала дурь», — сказала Беллард. «В шкафчике был запас таблеток. Может, и здесь найдется». «Это многое объясняет». «Прости, забыл рассказать». Беллард прошла на кухню. Холодильник был увешан фотографиями, по большей части с дружеских вечеринок, как и в телефоне Синтии. Несколько снимков было сделано во время поездки на Гавайские острова, Хэддл на тренировочной доске для серфинга и на лошади в кратере вулкана. На заднем плане Беллард узнала очертания Халиакалы, значит, дело было на острове Мауи. В детстве она провела там много лет, ежедневно видела этот вулкан на горизонте и привыкла к нему так же, как жители Лос-Анджелеса, к неровной надписи «Голливуд». Из-под новых фотографий выглядывала старая, с женщиной 50 лет. У нее был такой же подбородок, как у Хэддл. Беллард осторожно сняла карточку с холодильника. На фото была Синтия Хэддл, а по обеим сторонам от нее мужчина и женщина. Все сидели за столом, должно быть, в день благодарения, ибо на скатерти стояло блюдо с индейкой. Судя по очевидному сходству, мужчина и женщина были родителями Хэддл. Дженкинс вошел в кухню и взглянул на фото в руке Беллард. «Хочешь сделать все прямо сейчас?» — спросил он. «Сбросить камень с души?» «Почему бы и нет?» «И каким образом?» «Просто возьму и сделаю». Дженкинс имел в виду, что у Беллард есть выбор. Узнавать о смерти близкого человека по телефону очень непросто. Беллард могла позвонить в управление полиции Модесто и спросить, чтобы родственников известили лично. Но в таком случае она потеряла бы возможность узнать что-нибудь новое о жертве и возможных подозреваемых. За годы службы во время извещения родных она не раз выясняла важные для следствия подробности. В случае с Синтией Хэддл такое было маловероятно. Вряд ли она была истинной целью стрелка и причиной массового убийства. Как сказал Оливас, сопутствующая жертва, запасной игрок. Поэтому Дженкинс и задал свой вопрос, но Беллард знала, если она не позвонит родителям Хэддл, позже ее замучают угрызения совести. Ей будет казаться, что она уклонилась от долга, священного для всех детективов Ороу. Беллард вытащила из кармана телефон Хэддл. Благодаря навигатору тот оставался включен. Открыв список контактов, она нашла номер со словом «дом» и набрала его на своем телефоне. Автоответчик сообщил: «Вы позвонили в дом семейства Хэддл». Представившись, Беллард оставила просьбу срочно ей перезвонить. В том, что люди посреди ночи не желают отвечать на звонок с неизвестного номера, нет ничего необычного, но Беллард Надеялась, что ее сообщение возымеет нужный эффект. Ожидая звонка, она подошла к холодильнику и снова взглянула на фотографии. Подумала о том, как выросшая в Модесто Синтия перебралась на юг, в город, где роли с частичной наготой вполне приемлемы, а продажа наркоты голливудской публике дает неплохую прибавку к зарплате. Прошло 5 минут, но никто так и не позвонил. Дженкинс горцевал по гостиной. Беллард видела, что он хочет побыстрее отсюда убраться. «Может, наберешь тамошним копам?» — спросил он. «Нет, тогда убьем на это всю ночь», — сказала Беллард. И тут затарахтел телефон, но не ее, а Синтии, входящий звонок с номера, помеченного словом «дом». Беллард поняла, что родители только что прослушали ее сообщение и решили сперва связаться с дочерью, узнать, все ли у нее в порядке. «Это они», — сказала она Дженкинсу и ответила на звонок. «Детектив Беллард, управление полиции Лос-Анджелеса. С кем я говорю?» «Нет, я звонила Синди». Женский голос уже дрожал от страха и отчаяния. «Что там у вас происходит?» «Миссис Хэддл?» «Да, кто это? Где Синди?» «Миссис Хэддл, ваш муж рядом?» «Просто скажите, с ней все в порядке?» Беллард взглянула на Дженкинса. Она терпеть не могла подобные разговоры. «Миссис Хэддл, мне очень жаль, но ваша дочь погибла. Ее застрелили в Лос-Анджелесе, в клубе, где она работала». В динамике раздался громкий крик, затем второй, а после него звук, с которым телефонные трубки падают на пол. «Миссис Хэддл?» Прикрыв микрофон ладонью, Беллард повернулась к Дженкинсу. «Звони в Модесто. Узнай, могут ли они кого-нибудь прислать». «Куда?» — спросил Дженкинс. И тут до Беллард дошло. Ей известен телефон родителей Хэддл, но не их адрес. На линии раздавались приглушенные стоны и всхлипывания. Очевидно, трубка все еще лежала на полу где-то в Модесто. Вдруг в динамике раздался неприветливый мужской голос. «Кто это?» «Мистер Хэддл. Я детектив полиции Лос-Анджелеса. Ваша супруга в норме?» «Ничего подобного. Что происходит? Откуда у вас мобильник нашей дочери? Что случилось?» «Ее застрелили, мистер Хэддл. Простите, что сообщаю по телефону. Синтию убили в клубе, где она работала. Я звоню, чтобы...» «О, Господи! Господи, Боже мой! Это что, розыгрыш? Нельзя так пугать людей, слышите?» «Это не розыгрыш, сэр. Мне очень жаль. В клубе началась стрельба. Одна из пуль попала в вашу дочь. Она держалась молодцом. Ее отвезли в больницу, но спасти не смогли. Примите мои соболезнования». Отец не отвечал. Услышав, что плач матери стал громче, Беллард поняла. Муж склонился к жене, не выпуская трубки из рук. Теперь они были вместе. Взглянув на фото в руке, Беллард представила, как они сжимают друг друга в объятиях, услышав самые страшные новости, которые только могут услышать родители. Она задумалась, стоит ли продолжать разговор прямо сейчас. Стоит ли добавлять отцу горя, стоит ли приставать с вопросами, которые могут оказаться бесполезными для дела. И тут раздался голос отца. «Все из-за этой сволочи, ее бойфренда. Это его нужно было убить. Это он устроил ее на работу в тот клуб». Беллард приняла решение. «Мистер Хэддл, мне нужно задать вам несколько вопросов. Не исключено, что ваши ответы помогут следствию».